6. На пристань Кустова по Мариинской системе мы попали уже к вечеру, мокрые и продрогшие от дождя. Узнали, что пароход должен прийти через 2 часа. Развесили на дебаркадере наши одежонки сушиться. Лавочка на пристани оказалась запертой. Съели мы, не разогревая, последнюю банку мясных консервов и без хлеба. Нам бы зайти в любую избу поселка, приголубили бы нас, но мы не решились. Ждали мы, ждали пароход, и голод давал о себе знать. Пассажиров было немного, но никто, кроме нас, не беспокоился. Видно, привыкли к здешним пароходным порядкам. Наконец подошел пароход, шлепая колесами. Мы спустились в 4-й класс. Устроились сзади трюма на корме под полотняным навесом. Легли прямо на пол, где в повалку спали взрослые и дети. Утром проснулись и узнали, что буфета на пароходе нет, только кипяток. «Что же делать-то будем?» — шепнул мне Андрей. «Да, положение наше было незавидным. До пристани Вознесенья на Онежском озере пароход будет плыть 2 суток, а достанем ли мы чего по пути — неизвестно». Так и лежали вдвоем, совсем голодные, и слушали разговоры соседей. А говорили вокруг нас оживленно и сразу в несколько голосов. Рассуждали о повышении налогов, о товариществах по совместной обработке земли. Кто-то сказал, что у них в селе попа забрали и в тюрьму увезли. Теперь в церкви служить некому. Другой рассказывал о самой уважаемой в их деревне семье. Забрали хозяина и 2 его сыновей. Баб и детей выгнали, скотину отобрали. Теперь в их избе клуб. А еще говорили о недостаче городских товаров. Гвоздей и тех нет. В ту пору без всякого стеснения и страха крыли советскую власть. Раздавались голоса. «И чего к нам лезут? Жили до сих пор, не тужили. И чего им от нас надо? А куда гвозди подевались?» Кто-то попытался защищать постановление властей. «Да не тут-то было!» Налетели на защитника бабы, точно куры на захворавшую товарку. И тут прознали наши соседи, что у меня с Андреем нет никаких продуктов. Виновата была, конечно, наша беспечность. Почему раньше не запаслись? Гвалт поднялся еще пуще. Нас окружили, да давай нам совать хлеб, пироги, сало, холодец, рыбу, сахар. И, само собой разумеется, все безвозмездно. Словом, оказались мы в центре всеобщего внимания. Ребятишки глазели на нас любопытством. И сразу нашелся подходящий предлог для новых нападок на защитника советской власти. «Видишь, видишь, до чего довели? Без хлеба едут, голодные едут». Защитник властей нам тоже сунул какую-то еду. Споры то затухали, то вновь разгорались. Одни пассажиры слезали на пристанях, другие влезали, и тотчас же ввязывались споры. Наевшись вдоволь, растроганные всенародным, если так можно выразиться, сочувствием, Андрей и я завернулись в одеяло и уснули под оживленные споры и пересуды. Подробно описывать день за днем наше путешествие невозможно, да и не всегда подсказывала та заветная тетрадочка, переписанная когда-то моей матерью, а без нее много я позабыл. Так мы и плыли по Мариинской системе. Сперва поднимались по лестнице ящиков шлюзов, потом спускались, потом плыли по каналу вдоль южного берега Онежского озера. Рассказывали, что при царе жизнь тут кипела. У каждого шлюза караваны барж стояли, по нескольку часов очереди дожидались. Матушка Россия сплавляла съестные продукты в Петербург и за границу, кормила Стольный град и всю Западную Европу. А мы почти не видели груженных барж. В устье Свири на пристани Вознесенье пересели на другой пароход. Поплыли по Лазурному Онежскому озеру в Петрозаводск. Оттуда уже на третьем пароходе отчалили в Синую губу. Эта пристань на Климетском острове напротив Петрозаводска — конечный пункт нашего плавания по воде. С того села наметили мы начинать наш пеший поход по Заонежью. В своей заплечной сумке, в отдельной брезентовой непромокаемой тряпочке вез я рекомендательное письмо синногубскому священнику. Описал то письмо научный сотрудник музея этнографии и добрый друг нашей семьи Юша Самарин. За год до нас в составе фольклорной экспедиции приехал он сюда записывать в этих нетронутых краях старинные песни, былины и сказки. Аквартировал он у батюшки на всем готовом, да еще ухаживал за его двумя дочками-учительницами. Он рассказывал нам, какая тут красота берегов Онежского озера, какие избы с нарядной резьбой, и, главное, какие гостеприимные люди живут. Ну и как же туда не поехать? Еще на пароходе познакомились мы с двумя коричнево-загорелыми девушками-учительницами, сидевшими на палубе на одной скамейке с нами. Поговорили, посмеялись, они начали кокетничать. И тут выяснилось, что они дочери синногубского священника. Всю зиму жили в занесенных снежными сугробами заонежских деревнях. Учили ребят и копили деньги. А кончились в школах занятия. Поехали они в Крым. И теперь возвращаются, чтобы всю зиму вспоминать о море и копить деньги на следующую поездку. Сразу нашлись темы для оживленных разговоров. И они, и мы перебирали достоинства Юши Самарина. Они рассказывали и о других участниках экспедиции, особенно о руководителе, профессоре Юрии Матвеевиче Соколове, директоре Московского исторического музея. Заживленная беседа, незаметно прошло время. Пароход повернул к пристани. С тех пор, как появились на русских реках пароходы, их всегда сбегали встречать толпы. Так и в Синой губе. На пристань в праздничных одеждах собралось множество народа. Гармошка весело играла, молодцы и девчата улыбались, дети глазели разинув рты, старухи молча стояли. Но не на толпу я глядел, пока пришвартовывался пароход, а на ряд исп на высоком берегу. «Ах, какие выселись! Видно, недавно срубленные, в один, в два этажа, с ярко выкрашенными в разные цвета резными наличниками. Нарядны были избы. Поодаль стояла, видно, недавно подновленная трехглавая деревянная церковь. Еще раз хочется повторить: за всю русскую историю 1928 год был для крестьян лучшим и обильнейшим. Бухаринский, многожды раз тогда повторяемый призыв «Обогащайтесь!» осуществлялся в жизни. И хоть слухи, исполненные тревоги, уже расползались по всей стране, и злобные статьи о кулачестве заполняли газеты, крестьяне трудились на полях и лугах, не разгибаясь. А на суровом севере еще приходилось выбирать камни из земли и складывать их грядами по межам делянок. Очищали земледельцы нивы, удобряли, распахивали, засевали, убирали урожай. Знали они, для себя стараются. Полвека спустя один мой знакомый рассказывал, как на пароходе также причаливал к Синогубской пристани и также народ встречал. Но что-то не заметил он праздничных нарядов и гармошки не услышал. И точно так же, как и меня, поразили его красота изб на горе и затейливость резьбы. Но многие из них стояли заколоченные, от ветхости потемневшие, набок похилившиеся. 7. Поповны повели нас к самому нарядному и большому двухэтажному дому, стоявшему невдалеке от церкви. Мы поднялись по лестнице. Они оставили нас одних в парадном зале под иконами. А через некоторое время внутренние двери раскрылись на обе створки, и появилась целая процессия. Впереди шла старшая поповна с кипящим самоваром, далее ее сестра, далее их мать с посудой, с подносами, наполненными разной снедью. Последним шествовал сам батюшка, высокий, с длинной седой бородой, в добротного сукна ряси, дородный, величавый, значительный. Так величаво выглядели тогда иные сельские священники, утешители верующих своей паствы. И началось обильное пиршество. Андрей меня потом упрекал, что я опять не постеснялся ухватить третий кусок пирога с рыбой. Сам батюшка ел мало, пространно отвечал на любопытные наши вопросы о сказителях былин, о сказочниках, о судьбе олонецких монастырей. Называл села, где сохранились старинные храмы. Он посоветовал нам сперва пройти за 15 верст на южную оконечность Климетского острова, посмотреть тамошний, недавно закрытый монастырь, затем вернуться. Пообещал нам устроить путешествие на лодке в Кижи, а далее, куда посоветует нам направить свой путь кижский священник. Переночевали мы на широкой перине, постеленной нам на полу парадной комнаты под иконами. А утром, сытно позавтракав, мы отправились к Климетскому монастырю. Там был дом для престарелых. Заходить внутрь мы не стали, а долго сидели на каменистом берегу Онего. глядели, как накатываются одна за другой волны с пенистыми гребнями, вглядывались в безбрежную даль. Запомнилась мне на ростанях дорог маленькая бревенчатая часовенька с крылечком на четырех резных столбиках, с нехитрой резьбой под крышей. Ужаснуло нас увиденное внутри, разломанный пустой иконостас и загаженный пол. Тогда такое кощунство только еще начиналось. А теперь, страшно сказать, ведь мы привыкли к поруганным святыням. Случается и мне заходить в развалины храма. Войду, посмотрю по сторонам и выйду, думая совсем о постороннем. И другие остаются равнодушными, потому что привыкли. Переночевали мы опять у синагубского батюшки. Сердечно распрощались с ним и его семьей. Он благословил нас на дальнейший путь. А года полтора спустя Юша Самарин мне говорил, что Юрий Матвеевич Соколов получил от одной из поповин письмо. Она писала, что ее отец арестован, сидит в Петрозаводской тюрьме, просила помочь. Но чем в те времена мог помочь даже известный ученый? 8. Сейчас не помню, сколько верст мы плыли до Кижи, огибая маленькие, поросшие лесом островки. Гребли два парня. Временами одного из них сменял Андрей. Меня до весел, как неумеху, не допускали. О Кижах много написано, повторяться не буду. Тогда оба храма были обшиты толстыми плахами. Как они выглядят теперь, не видел. Любуясь их фотографиями в книге гробаря, мы были подготовлены их лицезреть. И все же впечатление от их огромности, от многоглавия было грандиозное. Кижский батюшка был, наверное, лет на 20 моложе синагубского и столь же гостеприимен. После обеда, достаточно обильного, повел он нас внутрь сперва 22-главого храма, потом 12-главого. В сенях первого из них он показал нам бумагу в рамке под стеклом, висевшую на бревне стены. Надпись гласила, что храм может быть использован только для богослужений, а не для каких-либо иных целей. Внизу, после упоминания многих должностей и званий, стояла подпись того же профессора Юрия Матвеевича Соколова, и печать приложена. Слышал я, что был он не только крупнейшим ученым-фольклористом, но и просто хорошим человеком. Когда храм был закрыт для богослужения, не знаю, и о дальнейшей судьбе кижского батюшки мне ничего не известно. А тогда ножичком он отколупнул щепочку с бревна стены. Оказалась 200-летняя сосна бледно-желтой. Точно совсем недавно знаменитый храм непревзойденного мастерства срубили плотники. С нескольких рядов иконостаса глянули на Андрея и на меня темные скорбные лики святителей. Андрей перекрестился, зашептал молитвы. Перекрестился и я. А сколько еще поколений людей будут являться сюда, будут поражаться искусству и зодчих, и иконописцев, а иные останутся равнодушными к былой красоте. Но вряд ли хоть один перекрестится перед поруганной святыней».